На завтра ничего не планирую. Сашка Ильин из маркетингового подошел ко мне, как обычно, бесшумно. Я вздрогнул и поторопился свернуть вкладку с приложением для знакомств. О, а это чего ты там от меня прячешь? Наш Тихоня завел себе аккаунт на Love Story, а супруга знает? Да ладно, не парься ты. Он хлопнул меня по плечу. Я все понимаю. Жена наскучила, хочется разнообразия. Хотя сам я это разнообразие в игре нахожу. Там, знаешь ли, все проще. Ты чего так покраснел-то? Щеки мои полыхали сейчас огнем. Мало того, что спалился, сидя в нерабочем приложении, так еще и с женой моей Сашка тоже был знаком. Еще бы она состояла с нами в одном игровом клане. А вообще, ты зря, все не успокаивался Сашка. Все эти приложения, сайты и прочее, это все серьезно. Там девки мужей ищут в основном. На крайняк папиков. А это что? Наставительно поднял он палец. Правильно, это дорого. Как по мне, так лучше разовый платеж. О! Сашку внезапно осенила мысль. А это идея. Я тут с одной кисой переговоры веду. Я закатил глаза, знаю эти вечные Сашкины мутки в поисках горячего и разнообразного секса за скромные деньги. Да не закатывай ты глаза, реальная тема. Есть у меня дружок. На днях он выбил рарный нагрудник. Вот только он женский. Изумрудная ярость. Сетовый. На стрелка. Вот я его и уболтал скинуть мне его без аука за 2 битка. И параллельно я договорился с одной козырной кисой, что она мне и моим друзьям обеспечит восхитительные выходные. Вот только про количество друзей мы ограничений никаких не вводили. Так что всего за 1/4 битка ты можешь быть 8-м. «Да чего ты так морщишься?» – хохотнул Сашка. «Брезгуешь, что ли? Да в этом же весь кайф. Укрепим, так сказать, корпоративный дух. А если переживаешь, что тёлка стрёмная, так не переживай. Говорю же, козырная цыпа. Спортивная, подтянутая, рыженькая. Я ей уже год уламываю. И только вот за рарик согласилась». «Да ты прикалываешься», – вздохнул я. «Мне за 1/4 битка 2 месяца пахать не разгибаясь. Нет уж, я лучше как-нибудь обойдусь». «Ну ладно», — легко пожал плечами Сашка. «Тогда мы тебя вычеркиваем». «А про деньги? Так мы же завтра в героический инстанс пойдем. Там добыча должна быть богатая. Я предлагаю спустить все на шлюх». Я вздохнул. Мне вовсе не хотелось делиться с Сашкой своими наполеоновскими планами. А планы были действительно грандиозные. С добычей от этого данжа у меня набиралась нехилая сумма накоплений. И можно было даже пойти к нашему клан-лиду и вложиться в покупку доли нового игрового сервера. И, как следствие, получить долю с выработки его ресурсов. И это казалось гораздо более интересным, чем в компании еще 7 мужиков, а то и больше. Уверен, что Сашка продолжит набирать участников для этого приключения, чтобы снизить свои затраты. 2 дня пускать по кругу одну, пусть даже и самую козырную девку. Кто вообще в здравом уме мог на такое согласиться? Хотя... 2 битка – это 2 битка. Даже перейдя в гражданскую категорию «Б», для меня это были огромные деньги. За 2 года работы в «Альбатросе» я и сумел-то скопить всего 10 биткоинов для того, чтобы вложиться в сервер. А совместное наше с Ленкой состояние за всю жизнь едва достигало 50. А ведь если бы я не получил эту работу, и мы до сих пор были гражданами категории «С», то 2 битка – это вообще колоссальная сумма. Космические деньги. Разделение граждан на категории согласно уровню дохода было введено всего 20 лет назад. Обоснование тогда подвели очень грамотно. Мол, чем человек богаче, тем и налогов он платит больше, и, следовательно, прав и привилегий у него должно быть больше. Хочешь жить лучше? Зарабатывай больше, больше плати налогов, и тогда для тебя будет доступно большее. И таким образом общество разделилось окончательно и бесповоротно. Перейти из одной категории в другую было практически невозможно. Граждане категории А, чей доход превышал 1000 биткоинов в месяц, обладали правом выбирать правительство и выдвигаться во власть, имели право на собственность, на недвижимость, обладали самыми лучшими, богатыми и шикарными серверами в Аларе. У граждан категории Б годовой доход превышал 1 биткоин. Они имели право на бесплатный чистый воздух, очищенную воду, бесплатное образование для детей. Они в основном относились к тем, кто обслуживал категорию А. Ну а граждане категории С, чей доход был ниже, чем у категории Б, вынуждены платить и за чистый воздух, и вода у них была из городского водопровода, и питались они синтетикой. Но хуже всех приходилось гражданам, выделенным в категорию «Д». Прав у них не было, были лишь обязанности. Обязанности на размножение. Они принудительно проводили по 12 часов в капсулах виртуальной реальности, добывая основное сырье, компоненты для Аллари. И тогда ненадолго их выпускали на волю, как раз для зачатия либо рождения, таких же, как они, будущих дэшников, которые, как гласила государственная реклама, путем тяжелого труда могли перейти в категорию С и улучшить свое положение. На деле же изнурящий труд в виртуальности приносил им крошечный доход, которого хватало лишь на то, чтобы оплатить фильтрованный воздух и воду из городского водопровода. Мои родители были из категории С, и мне очень сильно повезло. Еще в школе, обучение в которой я также отрабатывал, добывая сырье в Алларе, выяснилось, что у меня неплохие художественные способности. И сначала я клепал скины для одноклассников за дополнительную порцию каши. От мысли о мерзкой каше, которую нам с родителем приходилось жрать, меня передернула безвкусная склизкая масса. Хорошо, хоть Аллара спасала. Там можно было позволить себе питаться пусть виртуальной, но вкусной пищей. Затем уже в старших классах я начал принимать платные заказы. Имперские кредиты, не стоившие тысячные доли биткоина, складывались мной на заветный счет, который рос, и в какой-то момент я смог себе позволить лицензию фотошопа. А уже это открывало для меня совершенно другие рынки. И мы с Ленкой смогли выбраться из квартала в С, в теперь уже привычную категорию Б. А тут уже все пошло в разы проще. Ленка моя жена. Высокая, стройная, гибкая. Ее родители с детства вкладывали деньги, чтобы она развивалась как гимнастка-танцовщица. Ее отец мечтал, что она станет танцевать в клубах или на худой конец в стриптизе. Но оказавшись тут, она быстро нашла себе место на ресепшене дорогого отеля, зарплаты, способные обеспечить ей место в этом мире. К тому же я привел ее в свой клан. В клан нашей организации. Рекламного агентства «Альбатрос». Мы играли все. От уборщика и до директора, который, естественно, был нашим клан-лидером. Звезд с неба не хватали, болтались в хвосте рейтинга первой тысячи кланов. Но это тоже приносило доход. Доход, на который можно было позволить себе чуть больше. Виртуальная реальность Аллар появилась незадолго до разделения общества на категории. Изначально это была просто игра с полным погружением. А потом... 30 лет назад экология планеты стала, как говорили в новостях, отрицательно пригодной. Озоновый слой истончился, глобальное потепление, опустынивание земель и загрязнение воздуха. Все это превратило нашу планету в яд для людей, ее изгадивших. И жить можно было только в так называемых теплицах. Городах под защитными куполами, со встроенной системой жизнеобеспечения. Только вот жизнь на улицах таких городов была совсем не сахар. Люди из бедных слоев населения отчаялись от безысходности, бесперспективности и безнадеги, и по миру прокатилась волна самоубийств. Вот тогда-то и вступила в силу программа правительства по переселению людей в виртуальность. Но не полностью, конечно, частично. В игре были созданы система фарма ресурсов и их продажи, которая была сходна с реальной. И вот в какой-то момент пиксели стали стоить реальных денег. Вот только чтобы не нарушать хрупкую экономику, фарм стал осуществляться силами реальных людей. У тех как раз не осталось ни работы, ни надежды, и сильные мира сего решили их занять сбором виртуальных ресурсов. И знаете, это сработало. Миллионы людей пошли добывать виртуальный камень и железо. Они выращивали на полях виртуальные овощи, рубили виртуальный лес, добывали либо выращивали виртуальное мясо, а деньги, заработанные на этом, тратили на вполне реальный чистый воздух и воду, чтобы прожить до завтра и снова отправиться добывать виртуальные ресурсы. Но такая безнадега была только на серверах уровня D. На серверах C уже было порадостнее. Там люди имели свои виртуальные фермочки, лавочки, там доходы были повыше. И народ имел время и возможность не просто пахать от рассвета до заката, но и выполнять квесты, проходить инстансы, даже формировать какие-то свои мелкие гильдии и кланы. На серверах категории B творилось уже совсем интересное и занимательное. Тут были и сложные многоступенчатые интересные квесты, и лут, падавший с мобов, был гораздо богаче. Если человек с сервера категории B попадал на сервер C, то он чувствовал себя королем. Примерно так же, как игрок с серверов А в городах категории Б. Однажды Я такого видел. Весь в мифических шмотках, на маунте, стоящих, наверное, сотни биткоинов. Он в Элирне, столице империи людей, отбирал полсотни наемниц для какой-то невероятно дорогой вечеринки. Скины тамошних претенденток были недосягаемым для моего навыка уровня. Очень дорогие девочки, для которых внешность рисовали очень дорогие художники. Я снова открыл приложение знакомств, включил поиск на расстоянии километра. Высветилось три наших офисных девчонки. Тамара Вадимовна, главный бухгалтер, женщина в годах и с явным избытком веса, зато с наложенными на фотографиями тысячами фильтров, из-за чего она выглядела словно пластмассовая кукла. Наша новая стажерка Света, взятая, судя по всему, за большие голубые глаза, длинные ноги и ее VIP-аккаунт Хиллера. И, конечно же, Ирка с ресепшена. Вполне, надо сказать, милая девчонка, но настолько страстно и фанатично жаждущая замужества, что мужики после первой ночи с ней испарялись, исчезали в неизвестном направлении. Как говорил тот же Сашка, пробуют, хвалят, замуж не берут. Полистав фотки девчонок, я вернулся к аккаунту главного бухгалтера, скачал ее фотографии, бездарно искаженные бесплатными фильтрами, и со вздохом открыл графический редактор. Принялся исправлять. Тамара Вадимовна еще с утра пришла и попросила что-то с ними сделать, а то потенциальные ухажеры перестали звать на свидание. А как можно отказать бухгалтеру, тем более главному? С бухгалтерией надо дружить и кормить шоколадом. А так как шоколад в этом году стоил в реальности уж совсем нереальных денег, то и подлизываться к ним приходилось мелкими услугами. Вроде обработки фото или создания особо мудреного скина для Аллара. Той же Тамаре Вадимовне скин ее персонажа рисовал я. И в игре вместо толстеющей, стареющей кривоногой Матроны она выглядела как скандинавская атлетичная красавица с могучими бедрами и великолепной грудью, с шикарными прорисованными белоснежными волосами и яркими глазами цвета морской волны. И надо сказать, что за ту шикарную работу я не взял с нее ни копейки, зато получил дружбу. Правда, дружба эта заключалась в том, что я продолжил оказывать ей мелкие бесплатные услуги. Я отретушировал фотографии, осмотрел проделанную работу и, в принципе, остался доволен. Следы обработки уже не бросались в глаза, но и реальная картинка была изрядно приукрашена. С фотографии на меня смотрела красивая женщина в годах с манящим взглядом. Довольно хмыкнув, я прикрепил фотографии к письму и отправил главбуху. Через какое-то время мне в ответ прилетел смайлик с поцелуем. Я снова вздохнул. Лучше б денег прислала. Я вернулся к анкете стажерки Светы, какое-то время посмотрел ее фото из клубов, баров, из пляжа, затем скопировал ссылку и отправил по внутреннему мессенджеру Сашке, который, как я знал с самого начала, подбивал клиник смазливенькой девчонке. Через некоторое время мессенджер брякнул в ответ, в сообщении была фотография, стоящая на коленях Светки, и коротенькая фраза «Уже! Рекомендую!». Я слегка опешил, вот как он это делает? Ведь все в курсе, что он женщинами едва ли не подтирается. И их предупреждают сразу же коллеги, что он попользуется и выбросит. Да еще и растреплет всем про то, как он их сколько раз и какое впечатление они на него произвели. А нет, все равно он находит пути и пользуется успехом. Я справился с приступом невольной зависти и отправил ему ссылку на анкету Ирины. Сообщение прилетело тут же. Текстом было написано «Это даже не смешно». А дальше целая галерея из фото и видео. После чего Сашка набрал мне и со смехом принялся рассказывать, что это его запасной аэродром, свободная касса на случай безрыбья. Я не слишком-то его слушал, проверил, обновила ли Тамара Вадимовна фото и отправил ему последнюю ссылку. Санек прервал свой монолог про то, в каких позах, как он ее и с кем вообще он ходил к Ирине в гости. Мгновение молчал, а потом задумчиво так произнес. А зря я в гости в бухгалтерию-то не хожу. Вадимовна-то вон какая зажигательная. В понимании Сашки женщины были неликвидные. Это когда совсем нет. Синие птицы. Это когда он мог бы по пьяни. Зажигательные, кого можно и по трезвянке. И, конечно, козырные. Это те, к кому можно было захаживать снова и снова. Главное, чтобы без обязательств. И вот сейчас моя самооценка летела птицей к небесам. Наша главный бухгалтер, благодаря моей обработке, резко выросла в глазах бабника Саши с неликвида до зажигательной. Я усмехнулся. Будет крайне забавно, если у них сложится. Уж рассылки своих интимных фото коллегам бухгалтерия точно Сашке не простит. Интересно, как будет извиваться этот змей-искуситель? Самойлов, прервал мои измышления подошедший шеф. Напоминаю, на завтра ничего не планируй и жене скажи. У нас важный рейд, от которого многое зависит. Помню, кивнул я директору. Вы уже третий за последний час, кто подошел напомнить. А первая как раз супруга позвонила. Мы все понимаем, что для нас лично этот рейд не так же важен, как для всей конторы. И я все помню, кивнул шеф. Я обещал тебе возможность вложиться в долю нового сервера. Значит, будет такая возможность. Ты молодец. Я очень доволен твоей работой. Кстати, внезапно усмехнулся он, Тамарку ты ретушировал. Отличная работа. Не знал бы я ее лет 20, то и сам бы повелся. Я ухмыльнулся самой гадкой улыбкой, на которую был способен. Я... Сашке Ильину ссылку скинул на анкету ее. Он сказал, что она зачетная. «Серьезно?» – расхохотался шеф. «Повелся, значит. Ох, наш финансовый сектор с него теперь стружку-то снимет. Он после нее неделю девок портить не сможет ни в реале, ни в виртуале. А нашей старушке-процентщице хоть какая-то радость. Глядишь, добрее будет». «Сергей Игнатьевич, раз уж о доброте речь, может, для Ленки мое место найдется? Вы же по клану ее знаете, она умная, старательная и преданная. Перетянуть жену в нашу контору я хотел давно». Тут и место стабильнее, и заработки выше. А то на ресепшене в отеле она продержится еще лет 5, потом ее сменит более молодая, либо более красивая девчонка, выбравшаяся из секторов Си. Влад, давай так. Лицо шефа стало серьезным. Мест в конторе нет. Но если у нас все сложится на выходных, то появится должность администратора нового сервера. А это, сам понимаешь, как минимум нормальная зарплата. А если сервер будет удачным, ты сам все понимаешь. Не понимал бы, не рвался бы вложиться в долю. Ты, кстати, уверен, что всего одну? Эх, напряженно вздохнул я. Было бы денег больше, взял бы больше, но у меня накопление всего 10 битков. Думал квартиру получше снять, а потом решил, что лучше вложиться. Правильно решил. Квартиры переоценены. Днем, когда ты на работе, она стоит пустая, а вечером ты все равно в капсуле. В итоге ты квартиру свою видишь в краткий миг, когда идешь из капсулы в постель. Хотя ты, наверное, в постели проводишь много времени. Слышал, жена у тебя в жизни красотка. Я кивнул. Ленка действительно была очень красива. Если бы не мои таланты, не видать бы мне рядом с собой такой женщины. Длинные каштановые волосы, стройная фигура, большая грудь и невероятно красивые длинные ноги. Я ей даже игровой скин отрисовал, как есть, без преувеличений. Только внешность слегка изменил. Сгладил некоторую резкость в лице, сделав глаза чуть больше, губы чуть пухлее. Это придавало ей более наивный вид. «Ладно, не буду отвлекать. Собирайся и иди домой, спать. Завтра ты нужен бодрый». «Вы нужны бодрые», — поправился Сергей Игнатьевич, после чего развернулся и вышел. Дома меня встречала Ленка. Она обвела руками мою шею и страстно поцеловала. «Как твой день?» — спросила она меня. Я со смехом рассказал историю про то, как отретушировал фотки главбухши и заинтересовал ими Ильина. Ленка искренне хохотала. Она знала их обоих, Тамару в игре, а Сашку даже как-то видела в реальности и прекрасно понимала, кто из них кто и какими последствиями для бедного Сани это может обернуться. Потом она рассказала мне о своем дне. У нас давно сложилась такая традиция. Когда мы встречались вечером, то садились в обнимку за чашечкой горячей воды и рассказывали о происшествиях, которые произошли с нами сегодня. Это сближало нас, не давало оторваться друг от друга. Это, ну и, конечно, то, что мы играли вместе в Валлар. Было бы, конечно, хорошо, если бы мы еще и работали вместе. На следующих выходных у мамы день рождения, внезапно выдала мне супруга. Я скривился, как от зубной боли. Ленкиных родителей я не любил, и они меня не любили. Хотя и улыбались в глаза. Мама же ее вообще была предельно мерзкой старухой, алчной до денег и невероятно глупой теткой со склочным характером. «Не морщись так», — заметила мою реакцию Ленка. «Надо ехать. Но если ты будешь хорошим мальчиком, то я могу съездить и одна». «Я буду очень, очень хорошим мальчиком», — радостно выдал я. Вскочил и закружил ее по комнате. «Проси, что хочешь». «Это же надо так не любить тещу!» – расхохоталась Ленка. «А про то, что я хочу, ты сам знаешь. Поговори с шефом. Может, для меня выйдет найти у вас место?» «Сегодня разговаривал», – грустно вздохнул я. но не стал выдавать Ленке своих планов на покупку доли в новом сервере, на то, что шеф фактически пообещал мне сделать ее там администратором. Зачем волновать ее перед завтрашним рейдом? Достаточно того, что я сам волнуюсь. Ленка заметно погрустнела, но все же быстро справилась со своим расстройством и, рывком скинув с себя коротенький халатик, потащила меня за собой к большой двуспальной кровати.